По случаю 23-летия со дня кончины великого Ким Ир Сена, сотрудники представительства Детского фонда ООН в Корейской Народно-Демократической Республике 3 июля возложили корзину цветов к бронзовым статуям великого Ким Ир Сена и Ким Чен Ира на возвышенности Мансудэ.